Глава 47. Город Тяньян. В просторной комнате Шиян долго стоял шокированный, прежде чем закрыть окно. Шиян сел на свое место в подавленном состоянии. Он сосредоточился на питье алкоголя и больше не прикасался к девушке. «Молодой мастер Шиян, это был отряд Бэйминг?» – спросил незначай воин семьи Ши Карл. «Да», – ответил Шиян и продолжил пить. Стоя у окна, Хан Жун посмотрел на Шияна, сузив глаза. После некоторых колебаний он спросил. «Брат Ян, женщина на боевом коне, ты ее знаешь?» Шиян допил чашку вина и кивнул. «Да, мы вместе шли из темного леса. Там бушевало слишком много демонических зверей. Поэтому идти вместе было безопасней». Хан Жун был опытным человеком. По равнодушному ответу Шияна он понял, что между ним и той девушкой что-то произошло. Хан Жун подошел рядом с Шияном и махнул рукой девушке рядом с ним. «Оставь нас, мы должны поговорить». Соблазнительная девушка встала, улыбнулась и быстро покинула комнату. Когда в комнате остались только воины, Хан Жун сказал: «Брат Ян, я не знаю, кто эта девушка, но кажется, Цэ Бэйминг заинтересован ею. Если он захочет быть с ней, то лучше забыть ее». «Хан Жун прав. В мире много женщин. Неразумно оскорблять Цэ Бэйминга из-за женщины. Семья Цэ Бэйминг – самая крупная и влиятельная в торговом союзе. Цэ Бэйминг – любимый сын Шан Бэйминга. Лучше не оскорблять его», – сказал Карл. Карл был во втором небе сферы зарождения и являлся командиром охраны. Он старался утешить Шияна, так как был хорошим мнением о нем. «Старый хан, кто эти два старика?» Шиян не ответил Карлу и взглянул на Хан Жуна. «Инькуй и Цзюшан имели одного учителя. Оба находятся на первом сфере неба Нирваны, и никто не знает, откуда они пришли. Сперва они служили главе семьи Бэйминг, Шаньбин Мингу. Как только родился Цэ Бэйминг, Шаньбин Минг поручил им защищать сына, первого неба Нирваны». Шиян был поражен. Ши Цзянь, глава семьи Ши, был на третьем небе сферы Нирваны. В торговом союзе было множество воинов, но едва больше десятка входило в сферу Нирваны. Два воина сферы Нирваны были рядом с Цэ Бэймингом. Семья Бэйминг в два раза мощнее любой другой крупной семьи торгового союза. Также в нашей много талантливых воинов. Плюс Шань Бэйминг в небесной сфере. Только тупой оскорбит семью Бэйминга. Видя, что Шиян молчит, Хан Жун стал быстро пояснять Шияну, что да как. «Хорошо, я понял». После долгого молчания кивнул Шиян. Он вернул прежнее выражение лица и улыбнулся. «Не волнуйтесь за меня, старый хан. Я знаю, что и когда делать». «Очень хорошо», – выдохнул Хан Жун. «Снова позвать девчонок?» «Не надо. Давайте просто выпьем». «Здорово. Давай пить». Торговый союз – очень особая страна, находящаяся под современным управлением крупных семей, наемников, торговцев и разных общественных организаций. Не было никакой формальной армии, чиновников и правительственных структур. Вместо этого было много семей, наемников, десятки тысяч торговцев, путешественников и обычных граждан, ненавидящих войны. Торговый союз никогда не вмешивался в войны между Империей Огня и Империей Божественного Благословения, так как это была миролюбивая страна. Но как только вторглись захватчики, все силы торгового союза объединились для борьбы с ними. В прошлом Империя Огня и Империя Божественного Благословления пытались захватить Торговый Союз, но были разбиты Альянсом Наемников и Семьей Торгового Союза. В обычные дни не было никаких армий, но как только приходил враг, народ Торгового Союза объединялся. Крупные семьи, группы наемников и влиятельные торговцы формировали чрезвычайно сильную армию, которая с легкостью побеждала Империю Огня или Империю Божественного Благословления. Им везло, что народ Торгового Союза объединился только для защиты, иначе они бы уже давно захватили любую страну. Торговый Союз имел ключевое местоположение. На юге от него располагался темный лес, мертвое болото на севере, хребет облачных гор на западе и бескрайнее море на востоке. В мертвом болоте, хребте облачных гор и бескрайнем море скрывалось бесчисленное количество ресурсов, таких как руды или лекарственные травы. Торговый союз пользовался своим удачным местоположением по полной, как самая большая страна-экспортер. Однако, несмотря на обилие ресурсов, Мертвое болото, хребет облачных гор и бескрайнее море считались одним из самых опасных мест. Демонические звери, ядовитый туман, миазмы, дикие племена. Надо быть очень сильным, чтобы путешествовать в этих местах. К счастью, в торговом союзе всегда хватало умелых воинов или наемников. В торговом союзе было 17 городов, и Тяньян был крупнейшим. Тяньян располагался в центре торгового союза. Его окружали 8 городов поменьше. Размеры и численность населения Тяньяна были почти такой же, как и у тех 8 городов вместе взятых. Таким образом, Тяньян являлся столицей торгового союза. В этом городе находились все крупные семьи союза. Семья Ши была одной из них. Хоть она и имела поместье в 8 городах, но укоренилась в Тяньяне. Территория семьи Ши расположена в северной части Тяньяна. Ее размер – сотня миль, и на ней содержатся тысячи зданий. Искусственные озера, сады камней и обычные сады, а также ручьи были везде. Потомки семьи Ши жили в безмятежном саду за домом, в середине которого располагалось искусственное озеро и красивые павильоны, окружающие его. Позади павильонов были тренировочная область, гравитационные комнаты и страдающий дворец. Прямых потомков, носивших фамилию, было немного, чуть больше сотни. С учетом слуг и охраны в семье Ши было 1000 человек. Каждый день рано утром члены семьи Ши тренировались на тренировочной площадке. В этот день, как только первые солнечные лучи появились в небе, многие воины уже приступали к тренировке. Ши Цянь вышел из каменной комнаты и позвал Ян Хая в нижний павильон. Они пошли вместе к воротам. Во время прогулки к воротам воины кланялись им. Ши Цянь равнодушно кивал, не замедляя шаг. Как только они подошли к воротам, за ними появился Хан Фэнь. Согласно сообщению Ханжуна, они должны были прибыть еще вчера вечером. Так как они не заявились, то должны прийти сегодня. Ши Цянь хмыкнул и пробормотал. «Я прождал до рассвета, чтобы увидеть, действительно ли этот мальчишка добрался до третьего небосферы зарождения. Но этот ублюдок так и не пришел. Может, что-то на дороге задержало их?» Яньхай старался найти объяснение задержки Шияна, проклиная его в уме. «Проклятие! Возможно, Ханжун ошибся в сообщении?» Ши Цянь в замешательстве посмотрел на Хан Фэя. «Я уже встречал тех, у кого боевой дух проснулся в подростковом возрасте. Я не отрицаю такую возможность. Однако, этот ребенок раньше никогда не изучал боевых искусств прежде и внезапно стал воином третьего небосферы зарождения, что просто невозможно. Я обдумывал все несколько ночей, но так и не смог понять, что могло случиться. А ты как думаешь?» Хан Фэй сузил глаза. «Ханжун большую часть времени несерьезен, но в таких вещах, я думаю, он бы не посмел нам лгать. Я не могу сказать, как такое случилось, но то, что он сообщил, может быть правдой». «Ну, будем надеяться на это. Этот ублюдок подводил меня 17 лет. Я надеюсь, сейчас все будет по-другому». Многие воины после завтрака вышли к вратам из любопытства, так как услышали, что глава семьи ждет кого-то. Они начали бурно обсуждать. Никто не знал, кто придет. Скорее всего, это должны быть люди из семьи Бэйминг или Цзо. Иначе глава бы не вышел. Но уже довольно долгое время никто не появлялся. Воины начали ругать между собой этого высокомерного человека, заставляющего Ши Цзяня так долго ждать. Солнце становилось все выше и выше, но так никто и не появлялся. Ши Цзянь так же, как и Ян Хай. «Может, что-то случилось?» Ян Хай покачал головой с горькой улыбкой. Хоть Ши Цзянь и упоминал Ши Яна время от времени, но в действительности не беспокоился о нем. Он вспомнил о Ши Яне лишь после того, как Ян Хай сообщил о его пропаже в темном лесу. Как только Ши Цзянь узнал, что Ши Ян достиг третьего небосферы зарождения, то стал спрашивать о нем и даже вышел встретить его. Резкое изменение отношения Ши Цзяня заставило Ян Хая чувствовать неудобство. Ближе к полудню толстый земляной дракон появился в проходе ворот. Два человека сидели на нем и весело общались. Это были Ши Ян и Ханжун.